Апостольское приветствие. Посылая своих учеников проповедовать Евангелие Царствия, Господь Иисус заповедал им: «При входе в дом приветствовать, мир дому всему». Это было обычное еврейское приветствие. И теперь в Израиле утром и вечером при встрече и прощании говорят «Шалом». Но в утро воскресенья, встретивши женщин, спешивших к апостолам с удивительной вестью, что Иисуса нет в гробе, Господь приветствовал этих женщин обычным греческим приветствием «Радуйтесь». А вечером того же дня, неожиданно явившись в доме, где были собраны ученики Его, Господь стал посреди и говорит им «Мир вам». Апостольское послание, составленное в Иерусалиме для обращенных из язычников, начинается словами: «Братьям из язычников радоваться». «Мир вам» и «радуйтесь» были обычные слова приветствия в то время. Но почти все послания апостола Павла имеют новое приветствие. «Благодать вам и мир да умножится». Можно подумать, что апостол Петр, считавший послание апостола Павла написанными по данной ему премудрости, заимствовал у Павла это особенное широкое и глубокое приветствие и написал всем христианам: «Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего». Хотя слово «благодать» по-еврейски «хен» в книгах Ветхого Завета встречается более 60 раз, например, «Ной же обрел благодать пред очами Господа». Господь дает благодать и славу. Хотя соответствующее ему греческое слово «харис» встречается часто в древней греческой литературе в значении чего-то захватывающего, привлекающего и радующего. Но наибольшее развитие и употребление слова «благодать» получило в Новом Завете около 150 раз и в христианской литературе. Благодать произошла через Иисуса Христа, Иоанна 1 глава 17 стих, который, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились его нищетою. Иисус Христос по благодати Божией вкусил смерть за всех, посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Так описали апостолы божескую сторону благодати. На соборе апостолов пресвитеров в Иерусалиме апостол Петр сказал о спасении язычников по благодати: «Мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся, как и они». Деяния 15 глава 11 стих. О действиях благодати апостол Павел так написал: «Ибо явилась благодать Божия спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа». Титу 2 глава 11-13 стихи. Благодать не только спасает и научает, но и вдохновляет для служения. Апостол Петр призывает христиан: «Служите друг другу каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей». 1 Петра, 4 глава, 10 стих. Свою перемену в жизни и свой успех в служении апостол Павел так объяснял: «Благодатью Божьей есть мы то, что есть. И благодать его во мне не была тщетна. Но я более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною». 1 Коринфянам, 15 глава, 10 стих. Имея такое знание о благодати, апостолы желали всем и каждому: «Благодать вам и мир да умножится». Мир, еврейское шалом, греческое ирене, состояние спокойствия, согласия, безопасности, порядка и справедливости, какого жаждет все человечество, но никак не может достичь его по причине господствующего на земле нечестия. «Ибо нет мира нечестивым, говорит Бог мой», написал пророк Исаия в 57 главе 21 стихе, около 700 лет до Рождества Христова, и это остается в силе до нашего времени. Свое служение в этом мире апостолы называли служением примирения и обращались к народу с призывом. Итак, мы, посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха, Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. 2 Коринфянам 5 глава 19-21 стихи. Примирение с Богом во многих случаях дарует человеку и мир с людьми, как написано. Когда Господу угодны пути человека, Он и врагов его примиряет с ним. Притча 16 глава 7 стих. Между евреями и другими народами было большое отчуждение. Да и в каждом народе, почти в каждой семье, царит непонимание друг друга, если вместе не поклоняются Богу и не служат Ему. Жителям города Ефеса апостол Павел написал, что до обращения ко Христу они были без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды завета обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою, ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. И пришед, благовествовал мир вам, дальним и близким, потому что через него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. Ефесянам 2 глава с 12 по 18 стихи. Когда через Иисуса Христа мы имеем мир с Богом и пребываем в мире друг с другом, это не означает, что богоненавистники оставят нас в покое. Наоборот, с их стороны можем ожидать проявления особенной вражды. Господь Иисус так предупредил своих учеников. «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь. Я победил мир». Иоанна 16, глава 33 стих. А перед этим дал им такое обетование. «Мир оставляю вам, мир мой даю вам. Не так, как мир дает. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается». Иоанна 14, глава 27 стих. И апостол Петр желал уверовавшим: «Благодать вам и мир да умножится в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего». Познание – приобретение истинного понятия посредством личного изучения, наблюдения, опыта и переживания. Через пророка Осию Бог объявил: «Я милости хочу, а не жертвы, и боговедения более, нежели всесожжений». В Иерусалиме Иисус сказал к уверовавшим в Него иудеям: «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Иоанна 8 глава 31-32 стихи. Апостол Павел при его высшем образовании и частых откровениях от Бога написал о себе: «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только, забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести Вышнего звания Божьего Христе Иисусе». Каждый человек должен знать Бога как Творца Вселенной, как Промыслителя во всем живущем, как Вездесущего Всемогущего, как Небесного Отца. Каждый христианин обязан знать Иисуса, Господа нашего, как того, о ком проповедовал апостол Петр в Кесарии, в доме римского сотника Корнилия, говоря: «Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с Ним». Об этом же Иисусе апостол Петр написал, что Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами Его вы исцелились, ибо вы были как овцы блуждающие, не имея пастыря, но возвратились ныне к пастырю и блюстителю душ ваших». Об этом же Иисусе проповедовал в Иерусалиме, как о единственном Спасителе, говоря перед Синедрионом: